Глава 17. Проходят дни. Дни сменяются неделями. Недели оборачиваются месяцами. Николь то гневается, то переживает упадок сил. От чувства бессилия она заливается слезами. Я теряю опору. Она не знает, день на дворе или ночь. Обращенные к ней призывы сотрудничать звучат без всякого графика, не позволяя ей приходить в себя. Еду приносят без всякого расписания. Маленькие подносы с завтраком, обедом и ужином просовывают в окошко внизу двери в разное время и в любом порядке. Бывает, дают два завтрака или два ужина подряд. Завтрак она узнает по присутствию на подносе хлеба на молоке в дополнение к простому хлебу. Ужин — по супу. Я обязана найти выход. Его не может не быть. До нее доходит, что переносить происходящее ей так трудно, потому что нечего сказать себе самой. Всегда живя в окружении людей, она не испытывала необходимости в собственном внутреннем мире. Идеально было бы вступить в диалог с воображаемым другом, но даже это мне недоступно. Я все время живу реальной жизнью, жизнью Николь О'Коннор. Я остаюсь человеком, чьим чувствам нужна внешняя стимуляция, при том, что сейчас происходит обрушение моей души. Я дроблюсь, растворяюсь, постепенно исчезаю. Она снова и снова вспоминает слова своего заклятого врага. Подставив голову под кран, она гадает, какой сегодня день. Сколько еще времени я продержусь? Она тяжело дышит. Что я могу сделать в таком месте, где нет никого и ничего? Она ищет и находит. Голодовка. Она вспоминает голодовку Бобби Сентса. Его голодовка кончилась смертью, но он, по крайней мере, знал, что существует. Он стал мучеником и вдохновил других на борьбу за независимость Ирландии. Я же рискую просто умереть, и никто об этом не узнает, никто даже не заметит. Для мира вне этой тюрьмы я, скорее всего, пропала без вести. Даже мой отец думает, наверное, что я отправилась в далекое путешествие, откуда никак не прислать весточку. Она смотрит на поднос с опостылевшей белой едой. Хлеба на молоке нет, супа тоже. Значит, это обед. Третий подряд. В конце концов, отказавшись есть эту дрянь с пластмассовым вкусом, я не лишусь ничего ценного. Она встает и, глядя в камеру, кричит. «Я объявляю голодовку! Слышите? Голодовка!» Она ждет реакции, но ничего не происходит. Красный диод по-прежнему горит, но динамик не издает даже треска. Через час рука, совавшая в дверцу ужин, забирает нетронутый поднос. На что я надеялась? На пресс-конференцию? Из принципа она 4 дня подряд продолжает то, что считает голодовкой. Подносы забирает из ее камеры нетронутыми. В конце концов, кажется, на 5-й день... Она сдается и набрасывается на пресный хлеб, пресное пюре, пресный йогурт, запивая все это никакой водой. Хуже всего то, что это доставляет ей удовольствие. Растягиваясь на полу, она думает. Шах и мат. Я проиграла. Теперь у меня осталось 3 варианта. Безумие, измена, смерть. Думая об этом, она не знает, какой из 3 вариантов хуже.